Глава 5. Плохо, что ли? Есть хотелось со страшной силой, и едва только камеристка заикнулась про ужин, я подхватила юбки и побежала за ней. Надеюсь, тут кормят лучше, чем в больнице. Там-то даже я отказывалась от завтраков и обедов, что уж говорить о пациентах. Манная каша на воде, перловка, щи с лапшой, крахмальный омлет. О, из больничного меню можно составить целую книгу о невкусной и нездоровой пище. Впрочем, хлеб давали приличный, масло натуральное, с голоду никто не умирал. Камеристка отвела меня в столовую на первом этаже. Квадратный зал с головами зверей на каменных стенах, недобро взиравших на накрытый стол. Скорее всего, предлагаемые блюда были приготовлены из родичей этих самых голов. Но я не жаловалась, нет. Кормите меня чем угодно, да побольше. «Донна Зинаида!» — обрадовался невесть чему Лоренцо, уже успевший переодеться в разноцветный кафтан, камзол, куртку, как правильно обозвать его наряд. Одна половина его странного одеяния была желтой, другая — оранжевой. Чулки тоже оказались разноцветными, а вот длинноносые туфли, к счастью, совершенно одинаковыми. Выглядел Лоренцо в этом клоунском наряде до омерзения молоденьким. Жаль, я подумывала закрутить с ним роман. Но мне всегда нравились мужчины постарше, как наш хирург Валентин Сергеевич или даже куратор Павел Ильич. Но этого только обнять и плакать. «Донна Зинаида, моя гостья», — объявил Лоренцо присутствующим за столом мужчинам, одетым не менее пестро. «Она потеряла память». «Как это похоже на вас, сеньор Лоренцо?» Желчно ухмыльнулся высокий старик в розово-фиолетовом. «Все время тащите в дом всякую шваль. Ваш отец не оценит». «Моего отца здесь нет, сеньор Вита», — неожиданно жестко и спокойно ответил Лоренцо. «А что касается моих воспитанников, мы, драконы, живем долго. Куда дольше, чем люди. Я выращу из этих мальчиков и девочек полезных членов общества». «Они все ущербные», — возразил старик, явно забавляясь горячностью Лоренцо. «Воинов из них не выйдет, и привлекательных невест тоже. Зато выйдут художники, торговцы, писари и камеристки», — пожал плечами дракон. «Они такие же люди, как и вы, только пользы порой приносят больше. Донна Зинаида, прошу прощения, садитесь вот тут, рядом со мной». Я и села, с любопытством разглядывая собравшееся за столом общество. Старик, названный сеньором Вита, не выглядел обиженным или смущенным, а Лоренцо его не прогнал. Можно догадаться, что они старые знакомые, возможно, даже друзья, которым позволительно говорить все, что они думают. Я оказалась права. «Мадонна, разрешите вам представить моих друзей. Сеньор Филиппо Тено, учитель естественных наук. Он живет в нашем замке. Сеньор Альберто Ферсио, архитектор. Сеньор Бруно Феличе, владелец виноградников. Именно из его погребов вышло знаменитое розовое вино Феличина и черное драконье». «Вы мне льстите, монсеньор», — пробормотал крупный седовласый мужчина с мясистым красным носом, оглядывающий меня с такой жадностью, будто я была виноградной лозой. «А этот поборник традиций — сеньор Марио Вито, между прочим, самый известный лекарь Тернеции. Не слушайте его, Мадонна, он ворчит исключительно из любви к скандалам и сплетням. Желаете вина? Какого вам налить? Красного, черного, розового?» В вине я не разбиралась совершенно. Все мое знакомство с алкоголем ограничивалось коктейлями в жестяных банках. На приличное вино никогда не было денег, водку я не пила, пиво не любила, хотя и пробовала несколько раз. «На ваш вкус, сеньор Лоренцо», — вежливо улыбнулась я, — «хозяину виднее». Посуда была странной. Большие кубки из радужного стекла, кажется, имели ножки из настоящего золота. А тарелки совершенно точно металлические. «Это куда меня вообще занесло? В сказку какую-то, что ли?» Лишь бы не про синюю бороду, не хотелось бы снова сгинуть. Хотя местность больше похожа на Италию, но в итальянских сказках драконов я не припомню. Зато ведьм, людоедов или заколдованных принцев сколько угодно. «Зинка, во что ты опять вляпалась?» Справедливости ради, пока мне все нравилось. И одежда, и замок, и дракон. Да и ужин был выше всяких похвал. Густой сливочный суп, сочное нежное мясо, тушеные овощи, сладкие булочки с ягодами и то самое обещанное мороженое. Вполне приличное, так что не мне жаловаться. В прошлой жизни у меня старт был гораздо печальнее. Многодетная семья, где мне не повезло родиться старшей, а значит, вечной нянькой. Съемная квартира в двухэтажном деревянном бараке. В целом большая и светлая, даже без тараканов, но соседи не радовали. Тяжелая и низкооплачиваемая работа. Похоже, что я умерла и попала в рай за добрые свои дела. Впрочем, каких-то подвигов за мной не числилось, но я считала, что в медицине большая часть работников – чисто ангелы. Другие не выдерживают колоссальной нагрузки и общения с больными, а оттого часто обиженными и злыми людьми. Так что мой рай вполне себе заслуженный. А что он такой странный? А кто осудит? На самом деле никто с того света не возвращался и загробную жизнь не описывал. Существовал еще вариант, что я лежу в коме, и все, что вокруг – плод моего воображения, галлюцинация, так сказать. Ну и ладно, тоже неплохо. Мороженое вкусное, платье удобное, лето опять же, горы, замок. Да я о такой красотище в прежней жизни и мечтать не могла. Какие мне горы, у меня на проезд деньги не всегда были. А про лето вообще молчу, его в нашей полосе обычно недель 6. Плохо, что ли? Хорошо.